Глава восьмая. На самом высоком шпиле. Выйдя из дома органиста, Аля поспешила на улицу Полярной Звезды. Поэт, как всегда, работал на своем любимом чердаке. Он сидел за столом и что-то размашисто писал. Зачеркивал, перечеркивал, вписывал и дописывал. Стихотворец не замечал ни дырявой крыши над головой, ни густой мороси, заполнившей чердак. И хотя все вокруг было залито дождем, ни единая капля не коснулась ни поэта, ни его стола. «Мир тебе, поэт!» — поздоровалась Аля. Однако хозяин не обратил на нее никакого внимания. Ничуть не удивившись такой встрече, Аля стала терпеливо дожидаться, пока он вернется из творческого полета. Все в городе знали, когда поэт сочиняет свои вирши, он витает в облаках, и оттуда его нипочем не дозовешься. Но вот стихотворец бросил перо, глубоко вздохнул, потянулся и раскурил вишневую трубку, с которой никогда не разлучался. От едкого табачного дыма девочка закашлялась. «Рад тебя приветствовать, Аля!» Наконец-то заметил ее поэт. «Надеюсь, ты ожидаешь меня не слишком долго. Сегодня ночью черная туча на мгновение расступилась. Этого мгновения мне едва хватило, чтобы оседлать крылатого коня вдохновения Пегаса и умчаться к звездам. Всю ночь мы летали по неведомым мирам. К сожалению, мой точный как хронометр горластик прокричал восход, и я вынужден был спуститься на землю. И теперь все утро пытаюсь подобрать нужные слова, чтобы описать увиденное. Послушай, что получилось». И Аля услышала стихи о том, как человек видит свою мечту даже под черной тучей. Закончив чтение, поэт знобко поежился. «Да лихая нынче выдалась ночка!» Он обвел удивленным взором свой чердак. «Эко разворотило крышу! Хорошо, что я был далече!» Вместе с музыкой органиста стихи поэта остановили каменный ветер, подумала девочка. «И так будет всегда, пока в мире есть место прекрасному. Пойдем-ка в комнаты, Аля. Что это я озяб?» Спускаясь по узкой деревянной лесенке, они повстречали горделиво вышагивающего им навстречу цветастого петуха. С чувством собственного достоинства кочет поинтересовался. «Хозяин, не пора ли меня покормить? Ведь я не железный будильник, который достаточно лишь заводить раз в сутки. Мой внутренний механизм гораздо сложнее. Он пробуждает не только голос, но и голод». «Да, да, извини, горластик», — поэт поспешил за зерном. Петух тактично подождал, пока его друг и покровитель скроется в кладовой, и пожаловался Али. «Сегодня у хозяина был очередной творческий взлет, и он начисто позабыл обо мне. А ведь не возвести я о приходе нового дня, он никогда бы не вспомнил, что пора возвращаться на землю. И вот, вместо заслуженной благодарности приходится сталкиваться с человеческой черствостью. А ведь мы, петухи, часовые зари, вестники света, мы, как никто в мире, чувствуем мимолетность времени. Я вижу, Аля, ты сомневаешься в правдивости моих слов?» Горластик подозрительно покосился на девочку. «В таком случае приведу лишь один убедительный пример. Если мы, петухи, станем хотя бы на мгновение задерживать восход, рано или поздно из таких мгновений сложится целый день и канет в никуда. Но, к счастью для людей, подобного никогда не произойдет, ведь мы, часовые зари, всецело верны своему предрассветному долгу», — с пафосом закончил Петел. Наконец вернулся поэт, весь в пыли, но с полной миской пшена. «Мой дорогой горластик, как всегда, пеняет на свою участь. Не петушись, дружище, вот твой завтрак. Клюй на здоровье!» Увидев корм, петух враз подобрел. «А ты как провел сегодняшнюю ночь, горластик?» — обратилась к нему Аля. «Когда я ем, то глухонем», — отмахнулся петух. Наевшись до отвала, он слазь прокукарекался, приосанился и не спеша повел свой рассказ. «Так вот, когда совсем стемнело, я вылетел из дома, чтобы встретить зарю на самом высоком шпиле.